Глава 15. Двадцать минут пятого утра в воскресенье, когда мир еще прятался в сумерках субботней ночи, мимо временного филиала Треста капиталистов и иммигрантов медленно ехала полицейская машина. Двое сидевших в ней патрульных, облаченных в мундиры, едва взглянули на приютивший банк прицеп. В трейлере ночь напролет горел свет, и его было видно сквозь жалюзи, которые прикрывали все окна. Но патрульные знали, что внутри не наберется и 10 центов наличности. Они также знали, что любой взломщик, который возомнит, будто деньги там имеются, непременно приведет в действие сигнализацию, если попытается проникнуть внутрь, причем безразлично, к какому способу он прибегнет. В полицейском участке начнется трезвон, и тогда диспетчер сообщит об этом патрульным по рации. Поскольку до сих пор диспетчер ни о чем таком не сообщил, проезжавшие мимо Треста капиталистов и иммигрантов полицейские знали, что трейлер пуст, а посему и не стали смотреть на него. Их уверенность имела под собой прочное основание. Трейлер был сверху донизу и вдоль и поперек напичкан проводами, призванными уберечь его от взлома. Если какой-нибудь любитель вдруг подцепит дверцу фомкой или разобьет оконное стекло, он, естественно, включит сигнал тревоги, но и более многоопытный человек нарвется на неприятности, попытавшись вломиться в трейлер. К примеру, весь пол прицепа был опутан проводами. Стоило кому-нибудь проделать в днище дыру, чтобы пролезть внутрь таким путем, и тотчас сработает сигнализация. Точно так же обстояло дело и с крышей, и со всеми четырьмя бортами. Даже воробей не смог бы пробраться в эту передвижную обитель, не встревожив обитателей полицейского участка. Гораздо более пристального внимания проезжавших мимо патрульных удостоилось старое здание банка на противоположной стороне улицы. Оттуда уже стащили кое-какие стройматериалы, да и погромщики там побывали, хотя совершенно непонятно, зачем кому-то понадобилось причинять ущерб зданию, которая и так уже благополучно рухнула. Однако гадать о причинах не дело полиции, поэтому патрульные мимоходом полоснули по старому фасаду лучом прожектора, не узрели ничего необычного или подозрительного и покатили себе дальше. Марч выждал, пока они не отъехали на квартал, и вылез из кабины грузовика, стоявшего за углом в переулке, совсем рядом с задком трейлера. Сегодняшний грузовичок с надписью «Щегольские наряды. Доставка» Келп подверг гораздо более придирчивому осмотру, прежде чем его доставили на место. А Марч уже успел растолковать Келпу суть вчерашних ночных неурядиц, так что сегодня все пребывали в гораздо более благодушном настроении. По правде говоря, Марч чувствовал себя виноватым, поскольку накануне по пути домой тряс свою команду больше, чем нужно, а оттого из кожи вон лез, стараясь ободрить остальных и услужить им. В кузове грузовичка для перевозки готового платья в придачу к Дортмундеру, Келпу, Герману и Виктору сейчас покоились и две оси с колесами для трейлера, уже изрядно видоизменившиеся. Весь субботний день приятели провели на заброшенной фабрике компьютерных запчастей, надевая на колеса новые шины и укрепляя ходовую часть клееной фанерой и разным пиломатериалом, чтобы получить дорожный просвет требуемой величины. Сейчас оси висели примерно вдвое больше, чем прежде, и едва помещались в кузове грузовичка. Распахнув задние дверцы, Марч сказал: «Легавые только что проехали. Думаю, теперь у вас целых полчаса. Раньше они не вернутся». «Хорошо». Чтобы спустить оси на землю и подтащить их к трейлеру, пришлось потрудиться всем пятерым. Дортмундер и Марч отцепили деревянную решетку, закрывавшую задок трейлера, сдвинули ее вбок, а потом все пятеро поднатужились, приподняли и впихнули колеса на место. Одну пару сзади, возле стены магазина, вторую у передка. Затем Марч с натугой, но без посторонней помощи, вернул решетку на место, оставил крючки незапертыми и удалился в кабину своего грузовичка, чтобы наблюдать оттуда, как идут дела. Четверо других залезли под прицеп, достали маленькие карандаши-фонарики и начали искать домкраты. Их было четыре по углам, и они складывались, прикрепляясь к днищу трейлера. Так, по человеку на домкрат. Домкраты удерживались накрепко привинченными зажимами, но все работники были вооружены отвертками, поэтому им не понадобилось много времени, чтобы освободить эти штуковины, распрямить их и, орудуя рычагами, плотно поставить похожие на утиные лапы основания опор на битый кирпич. Все это приходилось проделать под днищем, которое было на высоте 4 футов. Будь у них возможность ползать на коленях, все было бы проще, но кирпичная крошка лишала их этой возможности. Посему им самим пришлось уподобиться уткам и передвигаться в раскоряку, что выглядело не так уж несуразно, если учесть вид опор. Как только все шепотом сообщили друг дружке, что готовы, Дортмундер принялся тихо и размеренно считать. Каждый счет соответствовал одному обороту его домкрата. Раз, два, три, четыре. Все остальные крутили свои рукоятки в том же ритме. По замыслу прицеп должен был приподниматься вверх отвесно, без крена и перекосов, чтобы не включить ненароком сигнализацию. Однако довольно долго трейлер не поднимался вообще. Ничего не происходило, разве что утиные лапы опор со скрежетом погружались все глубже в битый кирпич. А потом днище трейлера вдруг сказала «трынг», как будто остывающая духовка, когда сжимаются ее стальные бока. Все четверо разом перестали крутить. Дортмундер и Виктор застыли, а Келп и Герман от изумления потеряли равновесие и смаху приложились задами к битому кирпичу. «Ой!» — шепнул Келп. А Герман прошептал. «Черт!» Они выждали с полминуты, но больше ничего не случилось, и Дортмундер тихо сказал. «Ладно, поехали дальше. 22, 23, 24...» «Пошел!» — взволнованно шепнул Виктор. И впрямь пошел. Внезапно уличный фонарь на углу высветил тонкую полоску между днищем трейлера и краем бетонной стены возле его передка. 25, бубнил Дортмундер. 26, 27. На счет 42 они остановились. Зазор между днищем трейлера и краем бетонного блока достиг почти 2 дюймов. «Сначала поставим задние колеса», — сказал Дортмундер. Это было нелегко. Не из-за сложности работы, а из-за нехватки свободного места и тяжести оси. С обоих торцов под прицепом уже были привинчены широкие стальные скобы, к которым должны были крепиться оси. В скобах были отверстия для болтов, но Дортмундер и Иже с ним не могли заранее определить, как расположить соответствующие отверстия на их надстроенном шасси. Поэтому сперва пришлось установить обе оси и наметить крепежные гнезда для болтов, а потом передвинуть шасси, не слишком сильно и часто задевая им за опоры, и расположить его так, чтобы Герман мог просверлить дырки дрелью, работавшей на батарейках. Потом они прижали ось с колесами к стальной скобе, приподняли ее, набив под покрышки осколки кирпича, и поставили на место болты, шайбы и гайки, по 6 штук на каждую ось шасси. На все эти достижения им понадобился час, и за это время патрульная машина 2 раза прошмыгнула мимо. Но все были слишком поглощены работой, чтобы заметить ее, а поскольку они пользовались фонариками лишь изредка и старались по возможности прикрывать свет, полицейские так и остались в неведении. Наконец они поставили колеса на место, разровняли землю под фургоном и опять взялись за домкрат. Когда все четверо сообщили, что готовы, рукоятка завертелась в обратную сторону, опуская прицеп. Дортмундер опять принялся считать от 1 до 42, а не наоборот. По пути вниз днище не издало ни одного трынга, а счет оборвался на 33. Они поставили на место и закрепили подпорки, завернули винты, после чего Дортмундер вылез из-под фургона, чтобы посмотреть, в сколь близких отношениях состоят между собой днище трейлера и верхний край бетонной ограды. Приятели накачали колеса с запасом, полагая, что при нужде можно будет стравить немного воздуха и опустить трейлер на дюйм или два. Но, как оказалось, делать этого не пришлось. Веса трейлера хватило, чтобы свести на нет почти весь оставленный зазор. Так что там, где была решетка, осталось примерно полдюйма. А возле стены магазина Кэсджа, в той части, в которой помещался сейф, и вовсе ничего. Ну, разве что 1/8 дюйма. Дортмундер проверил задок. Там была та же картина, и поэтому он подошел к открытому торцу и тихонько сказал. «Все в порядке, вылезайте». Приятели ждали внутри, чтобы стравить воздух из 1-2 колес, если на то будут даны указания. Все вылезли. Герман тащил свой черный саквояж. Пока Дортмундер и Виктор крепили на место решетку, Герман с Келпом отправились к передку, чтобы довести дело до конца. У Германа был тюбик замазки для ванн, резинообразного вещества, которое бывает мягким, когда его выдавливают, да так и не затвердевает полностью. Герман шел вдоль ограды, замазывая этой массой щель между трейлером и бетонными блоками, а Келп налепливал поверх замазки всякую грязь, чтобы та слилась с бетоном. Подойдя к задку, они проделали тот же фокус, после чего присоединились к остальным. Все уже сидели в грузовичке. Марч вылез из кабины, чтобы закрыть за своими приятелями дверцы, потом трусцой вернулся за руль и повез всех прочь. «Ну-с», — проговорил Дортмундер, когда они включили свои фонарики, чтобы видеть друг друга. «Можно сказать, мы недурно отработали ночную смену». «Ей-богу!» — взволнованно воскликнул Виктор, сверкая глазами в свете фонариков. «Скорее бы уже четверг!»